Глава 6. Неудавшееся путешествие. Пока мы с Валерой идем в дуэльный зал, я звоню Юле. «Привет», — слегка удивленно отвечает та. «Привет, красавица. Ты еще не убежала домой?» «Нет». Знаю, о чем она думает. Наверняка рассчитывает, что я снова прокачу ее на Абигоре, и не только на нем. Увы, я звоню ей по другому поводу, хотя одно другому не мешает. «Супер! А Карина рядом?» «Ты что?» — полголоса возмущается Смирнов и сразу краснеет. «Да, вот она», — отвечает Юля. «А что?» «Валерыча вызвали на дуэль. Тот мудак Орловский, с которым я уже дрался. Так вот, он приглашает Карину и тебя посмотреть». Валера краснеет еще гуще, потом бледнеет. Отрицательно машет рукой, мол, не надо их звать. Но уже поздно. Юлечка что-то говорит мимо трубки и спрашивает. «Почему же он тогда сам не позвонил?» «Телефон что-то оглючит. Безобидно вру я. Да и собраться надо перед поединком. Некогда ему. Я за него. Придете?» «Хорошо», — чуть подумав, соглашается Юля. «Тогда увидимся в дуэльном». Кладу трубку, а Валера чуть ли не с кулаками на меня бросается. Хватает за одежду и тормошит. «Зачем ты их позвал? Ну зачем?» «Расслабься, чемпион!» Хлопаю его по плечу. «Это тебе для дополнительной мотивации. Ты же не собираешься ударить в грязь лицом перед девчонкой, которая тебе нравится?» «А если ударю?» «Не рассматривай такой вариант. Только победа!» «Блин!» Смирнов утирает пот со лба. «Что же ты меня в такие условия загоняешь?» «Говорю же, для мотивации». «Да не ссы! Ты способен его уделать?» «У Орловского вроде 5 единиц». «Кажется, да», — киваю я. «Только вот он не особо умеет ими пользоваться. Следуй плану, понял? Печати трать сколько хочешь, не раздумывая. И не бойся, это просто дуэль, в которой ты победишь». «Думаешь, получится?» — бубнит Валера. «Конечно! Как нефиг делать!» Добираемся до дуэльного зала, и там встречаем девушек. Юля, как всегда, во всем светлом. Сегодня короткое платьице с кружевной юбкой и бежевая жилетка сверху. Карина в кофточке с соблазнительным вырезом и обтягивающих джинсах. «Привет!» – здоровается Карина. «Валера, ты чего такой бледный? Волнуешься?» Тот громко сглатывает и выдавливает улыбку. «Не, все ништяк. Просто эта тренировка была сложная. Но я все равно порву этого долбозвона. Как нефиг делать?» «Красавчик. Моя школа». Пускай слова звучат не очень уверенно, но Смирнов старается. За это ему однозначный плюс. «Надеюсь, ты победишь», — улыбается Карина. «Надеяться не надо», — встреваю я. «Надо поддерживать нашего бойца». «Ага, я это... готовиться пошел», — говорит Валера. «Слушай, Карин, а пойдем гулять после дуэли? После моей победы, точнее». «Огонь!» — мысленно даю другую пятюню, потому что он все правильно делает. «Я подумаю», — кокетливо сообщает девушка. «Скажи сейчас», — требует Валера. «Блин, красавчик! Он что, тренировался дома?» «Не удивлюсь. Валерич весьма дотошный тип». Карина слегка теряется, но потом кивает. «Ладно, если победишь, пойдем гулять». «Это свидание!» — добивает ее Смирнов и почти бегом отправляется вглубь зала. «Что это с ним?» — спрашивает Юля, глядя вслед. «Все в порядке», — отвечаю я. «А ты не уходи, когда все закончится». «Почему?» «Подвезу домой», подмигиваю. «Ладно, пойду выдам Валере еще пару наставлений. Увидимся». Немного ошарашенные девушки отправляются на трибуны. На ходу смотрю на них, и слюни текут. Вот это фигурки. Вот это попки. Что одна, что вторая, настоящие конфетки. Так бы и съел. Одну из красавиц, конечно, я уже попробовал на вкус, а вот вторая, увы, для Валеры. Впрочем, если он будет тянуть, я сам сорву обертку с этой сладости, о чем и сообщаю ему на ухо. «Офигел!» — вдруг возмущается Смирнов. «Это тебе еще доза мотивации. Смотри-ка, вон Орловский идет». Сергей подходит к нам. За плечами у него, как всегда, пара припевал. Этот толстый, который подрабатывает эхом, меня порядком бесит. «Ну что, лошара?» — с ухмылкой спрашивает Орловский, подходя. «Готов к поражению?» «О, Могильный, и ты здесь. Еще не выгнали из универа?» «И не выгонят», — скалюсь я. «Сегодня был у ректора, все в порядке». «Зря надеешься. Мне надо просто попросить отца с ним поговорить. И тебя сразу же выкинут на улицу». «На улицу», — басит пухляш за его спиной. «Заткнись, сарделька!» Бросаю я, не взглянув на него. «И ты, Орловский, тоже заткнись. Готовься к дуэли лучше». «Да чего тут готовиться?» Сергей бросает на Валеру презрительный взгляд. «Я даже не вспотею». «Посмотрим», — цедит Смирнов. Напоследок выдаю Валеручу еще пару рекомендаций, а потом подходит распорядитель. Я иду на трибуны. Секунданты на студенческих дуэлях не требуются, выкрикивать советы тоже запрещено. Отыскиваю взглядом Юлю, но тут мне на глаза попадается Каролина, моя сексуальная одногруппница. Сегодня она снова в короткой юбке, так что можно вдоволь полюбоваться на ее длинные гладкие ножки. Рядом с Каролиной трется какой-то хмырь, но я просто подхожу и сажусь рядом. «Привет!» «Ой, привет!» — улыбается девушка. «Давно тебя не видно. Много дел, я экзамены досрочно сдавал». Похоже, Каролина рада избавиться от хмыря, а он не знает, как встрять наш разговор, и бесшумно сливается. Скатертью дорожка. Пока болтаем с одногруппницей, противники расходятся по аренам. Через минуту объявляют начало дуэлей, и все мое внимание оказывается приковано к Валере и Сергею. Как я и думал, Орловский сразу же идет в атаку. Валерыч строит мощный щит, а потом начинает одну за другой ломать печати. В морду мажора летит поток сверкающих молний, и потом еще один и на десерт огненный шар. От такой внезапной атаки Сергей теряется и отступает. Смирнов не торопится. Держит защиту и ждет следующей атаки. Молодец, все правильно. Печати-то не слабые. В некоторые из них я влил по 2-3 полных запаса маны. Ну, тех запасов, которые были на уровне 0,3. И все равно мощные заклятия получились. При этом Валера не тратит ни грамма собственной энергии на их создание. Орловский пытается сбить Валеру с ног волной телекинеза. Неудачно. Следует контратака, и защита Сергея разлетается, а следом молния шарахает его в грудь. Тушка летит через всю арену, врезается в ограду и застывает на полу. «Стоп! Дуэль окончена!» — объявляет распорядитель. «Лекаря сюда!» «Это же твой друг с целительского!» — удивляется Каролина. «Ничего себе! Сначала ты, теперь он, а все считают, что целители сражаться не умеют». «Зря считают», — улыбаюсь я. «Слушай, извини, мне бежать надо. Запиши свой номер». Протягиваю Каролине телефон. «Зачем?» «В смысле, зачем?» «Встретимся как-нибудь. Не знаю, как часто буду появляться в универе, но хочу почаще видеться с тобой». Улыбаюсь я. «Хорошо». Каролина опускает глазки и забивает свой номер. «Не уверен, что у меня найдется на нее время, но номерок не помешает. Мало ли». Люблю, когда у меня есть много вариантов на вечер. Можно выбирать. «Кобель ты!» — усмехается Дюба. «Вот поэтому Лиза и не хочет с тобой быть». «Думаешь, поэтому?» — удивляюсь я. «Ну да, это одна из причин», — «Сам как думаешь, кому-нибудь из твоих девушек приятно, что сегодня ты с ней, а завтра с другой?» «Не знаю, не задумывался. Но сцены ревности мне пару раз устраивали». «Вот задумайся на досуге», — говорит Дюбук и умолкает. «Может, так и сделаю. Но не сейчас. Надо поздравить Валеру, которая аж сияет от радости». «Я же говорил», — крепко пожимая трясущуюся руку Смирнова. «Офигеть», — шепчет он. «Офигеть, я победил». «Конечно, поздравляю». Внезапно рядом оказывается Карина. Прижимается к Валере и целует в щеку. Тот снова шепчет «Офигеть!» и, по-моему, едва не теряет сознание от переизбытка чувств. «Приятного свидания!» — говорю я. «Мы с Юлей поехали, не будем мешать». «Ага!» — кивает Валера и снова пожимает мне руку. «Спасибо, Диман! Если бы не ты...» «Да брось! Я на трибуне сидел, победа вся твоя! Увидимся!» Беру Юлю за руку и веду на парковку, где сажаю на Абегора. Едем к ней домой. Конечно, Юлечка приглашает меня на чай. И как отказаться? Никак. Я на такое не способен. Соглашаюсь, и вечер проходит в страстных взаимных ласках. Вообще-то у меня были другие планы. Надо продолжать эксперименты со своей антимагией, а не вот это все. Но с моим либидо хрен поспоришь. Оно такое своевольное. Чтобы не тратить время на дорогу, я решаю остаться ночевать у Юли. Правда, спим отдельно. Мне приходится ютиться на коротком диванчике. Ну и ладно, норм. Утром едем в университет вместе. Со стороны наверняка выглядим как парочка, но мне плевать. Юля вроде бы не претендует на роль моей постоянной девушки. Ее устраивает просто кувыркаться время от времени. Ну, а меня тем более. Юлечка отправляется на пары, а я поднимаюсь в кабинет ректора. Он ведь сказал «завтра увидимся». Завтра наступило. «Доброе утро, господин Могильный», — с улыбкой встречает меня его секретарша. «Сожалею, Ростислава Егоровича сегодня не будет». «Как не будет? Мы договорились встретиться». «Должно быть, у него появились дела. Приходите завтра». «Ха, не нравится мне это. Я ведь рассказал ему о своей особенности, и на следующий же день у ректора появились дела. Подозрительно. Лизе, что ли, позвонить? Пусть попробует узнать, что к чему». Капитан Караева берет трубку и рявкает. «Занята. Что-то срочное?» «И тебе доброе утро. Не уверен, ректора нет на месте». «Ну и что?» «Мы с ним договаривались встретиться, если не помнишь. Объясняю я. А теперь мне говорят, что он уехал по делам, и сегодня его не будет». «Вот как?» — хмыкает Лиза. «Думаешь, он побежал всем про тебя рассказывать?» «Не знаю. Но подозрительно как-то. Можешь узнать, где он?» «Я, по-твоему, жучок в карман ему засунула?» «Это не просто так, как ты думаешь. Не парься пока». Кара вздыхает, сам решил ему все выложить. «Ну да, последствия на мне, я помню. Ладно, на связи». «Не паникуй на ровном месте», — бормочет Дюбук. «Он же ректор, мало ли какие у него дела». «Само собой, просто я не верю в совпадение. Ладно, как завещала царица, пока не буду париться». «Чем займешься?» «На пары пойду». «Раз уж я все равно в универе, хотя нет, нафиг пары, пойду в ритуальный зал эксперименты проводить». Так и поступаю. До вечера сижу в подвале универа, высовываясь только в туалет и перекусить. Пробую много всего и даже получаю кое-какие результаты. Главное, я теперь весьма уверенно призываю антиману. Наполнять с ее помощью конструкции по-прежнему не получается, даже вывернутые. Скорее всего, это вообще невозможно. Зато я научился выплескивать антиману в чистом виде и понял, что таким образом могу уничтожать другие заклятия из обычной энергии. Не перехватывать контроль, не впитывать, просто развеивать, будто их и не было. Вот такие дела. Теперь, если кто-нибудь решит жахнуть меня заклятием, я смогу его просто отменить. Не просто охренительная способность, а суперохренительная. Заодно я, кажется, узнаю кое-что про запас антиманы. Он не бесконечен. Это и так было ясно. Конечно, бесконечна только Вселенная, и то не факт. Однако, выплеснув достаточно много энергии, я чувствую подрагивание ядра, знакомое ощущение. Так всегда бывает, когда слишком много маны тратишь. С приставкой «анти» в моем случае. Замечательно. Остается понять, откуда энергия берется. Потому что генерировать ее мое антиядро, походу, не может. Ответ лежит на поверхности. Надо лишь убедиться. Выкидываю антиману в пустоту просто так. Чувствую, что истощен. А затем прошу Дюбу подышать огнем и впитываю энергию пламени. Ага, прекрасно. Так я и думал. Значит, чтобы пополнять свои запасы, мне надо поглощать чужие заклятия. Ну, или питаться маной напрямую от людей, отключив для этого контрольный конструкт. Или еще проще, поглощать ману из своих накопителей. Не очень хорошо, конечно. По крайней мере, непривычно. Обычно ядро генерирует ману само по себе, а тут приходится идти на ухищрение. Но выбора нет. Такой вот я теперь особенный. Судя по часам, все пары давно закончились. Я, когда выходил из зала, пару раз звонил в приемную ректора. Ростислав Егорович не появлялся. Так что подозрения меня не отпускают. Но делать нечего. Выхожу на улицу и прыгаю на Бегора, приношу колесному засранцу жертву и бормочу под нос. «Что думаешь, Дюбук? Может, ну его нафиг? Поехали к родне?» «А поехали!» — отвечает тот. «Раз ректор тебя кинул, имеешь право?» «Конечно, имею. Я же не заключенный какой-нибудь. Хотя нет, знаешь, Лиза наверняка будет против». «Да, наверное». Ну ничего, я ей позвоню. Чуть позже. Аби, поехали. Мотоцикл заводит мотор, а я выкручиваю ручку газа и вылетаю с парковки. Уже когда оказываюсь за пределами МКАД, немного сбрасываю скорость и набираю номер Караевой. Когда Лиза берет трубку, на фоне я слышу шум воды, который сразу же стихает. «Алло», — говорит она. «Ты принимаешь ванну?» «Не твое дело!» — слышу короткий всплеск. «Блин, ты точно принимаешь ванну? Ты сейчас голая. Как мне отделаться от этой мысли?» «Давай к делу, могильный!» — бурчит Лиза. «Хорошо, царица моя. Скажи, а можно мне уехать из Москвы?» «Я, конечно, говорила, что ты глупый, но не думала, что настолько». «Что это значит?» «Это значит нет. Тебе нельзя покидать город. Ты совсем не читал договор, который подписывал». «А что будет, если я уеду?» «Наивно интересуюсь». «Плохо будет». «Вот блин». «Что?» — цедит Кара. «Только не говори, что ты уже свалил». «Как тебе сказать?» «Ну, в общем, да. Строго говоря, я за пределами Москвы». «Быстро обратно!» «Ой, да ладно тебе!» — улыбаюсь я. «Это ненадолго, я до Самарской области, туда и обратно». «Думав! То есть могильный!» — возмущается Лиза. «Я твой куратор, и я приказываю быстро обратно!» «А иначе что?» «Возьму под стражу, это не шутка!» Когда она говорит таким строгим тоном, я понимаю, это действительно не шутка. С Лизой можно веселиться до поры до времени, а потом у нее срывает чеку, и лучше не стоять на пути. Вот сейчас я чувствую, что чека вот-вот покинет свое законное место. Блин, останавливаюсь на обочине. Ладно, сейчас развернусь, но только с одним условием. Никаких условий, цедит Караева. Это приказ. Малюсенькое условие, одно. «Ладно, говори. Скинешь фотку, как ты лежишь в ванной?» «Короткие гудки?» «Не скинет, видимо». А жаль, я бы с удовольствием посмотрел. «Все, путешествие окончено?» — хихикает Дюба. «Отвали, рогатый! Может, на арену я бы подрался?» «Хм, ну погнали. Можно я не позвонить, вдруг она тоже хочет?» Но набрать номер своей таинственной подружки я не успеваю. Снова звонит Лиза. «Ух ты! Она передумала? Хочет фоточками поделиться? Или даже в гости собирается пригласить?» «Могильный!» — холодным голосом говорит Кара, когда я беру трубку. «Где ты сейчас?» «На юге от Москвы, на трассе». «Конкретнее». «Хрен знает, темно уже», — говорю я, осматриваясь. «Где-то в районе Петрушина, кажется. А что?» «Оставайся там. Заедь куда-нибудь в глушь и не высовывайся. Я тебя найду». «Что случилось?» — хмурюсь я. «Тон Лизы не нравится мне еще больше, чем когда она приказывала вернуться». «Твоего ректора убили и обвиняют в этом тебя».